Процесс побега вспоминался смутно и как-то отстраненно. В тот момент не было ни сомнений, ни колебаний, ни чувств. Я просто шел к намеченной цели, как робот. Одеться, снести дверь, заскочить в столовую, а через нее к кухне, где удалось раздобыть немного еды. Вой сирены совершенно не отвлекал. Это было странно. Обычно приступы были неконтролируемы, и я в основном надеялся выбраться из комнаты, но получилось так, как получилось. Даже тот факт, что столь резко я оказался в каком-то переулке и понятия не имел о том, как это случилось, удивлял уже позже. Только потом я понял, что попал в то самое место, где проходило расследование об убийстве девушки. А следом нахлынуло осознание, что я убил несколько человек, отчего подкосились ноги. Эти люди убили бы меня без колебаний. Эта мысль неожиданно привела меня в чувство. Нужно было убираться из этого места и где-нибудь спрятаться. Жаль только Ивану никак не помочь, ведь у меня была мысль попробовать его отпустить, но теперь даже при всем желании я вряд ли смогу найти его. Но после эйфории удачного побега быстро пришло понимание, я по-прежнему не знал, как жить дальше. Оставаться там было нельзя, но что делать теперь? Без денег, документов, с минимумом еды и одежды. Попасться полиции означало вернуться обратно, и что тогда меня ждет, даже думать не хотелось. Очень быстро мной овладел страх и отчаяние, но сдаваться я не собирался. Было очевидно, что меня будут искать, но вряд ли поиск смогут организовать мгновенно. Тем не менее, слоняться по улице ночью далеко не самая лучшая идея, к тому же, после приступа накатила слабость, и жутко хотелось спать. Поэтому, наиболее остро стоял вопрос с поиском места ночлега, а остальные на его фоне временно меркли. По пути приходилось старательно высматривать полицейские, да и любые другие машины, ведь даже если конкретно меня не ищут, то мимо одинокого ребенка, гуляющего ночью в одиночестве, они все равно не проедут. После 2 часов блуждания по почти пустым улицам я все же набрел на вокзал, где в небольшом зале ожидания было хоть немного людей. Как заснул, я даже не заметил. Только вот проснувшись, обнаружил, что рюкзака нигде нет. Оставаться на вокзале было нельзя, а искать пропажу бесполезно, поэтому пришлось вновь оказаться на улице. Голод быстро стал моим постоянным спутником, и с этим нужно было что-то решать. Блуждая по городу, я наткнулся на место, где кормили бездомных, но местные меня прогнали, видимо, на тот момент слишком выделялся хорошей и все еще довольно чистой одеждой. Применять же свои способности в открытую я не рискнул, а к вечеру я наткнулся на объявление «Пропал ребенок» со своим фото. Отныне свободно ходить по улицам было опасно, но мне по-прежнему нужно было хоть какое-то убежище. И к моменту, когда ночь окончательно вступила в свои права, мне повезло, я наткнулся на дом, выставленный на продажу. Убедившись, что там действительно никого нет, кое-как забрался внутрь, где все же удалось забыться тревожным сном. Невзирая на голод, эти дни, проведенные на улице, превратились в настоящий кошмар. Быстро пришло осознание, что жизнь в приюте была далеко не самым ужасным, что могло случиться с человеком. Кроме того, к самостоятельной жизни я оказался совершенно не готов, и вот ночью, после 3 суток скитаний, я решился, мне нужна была еда и деньги. Было страшно, но выбора не оставалось. В дежурке Эврората царило уныние. Еще только 2 ночи. А значит, до конца смены еще долго. Именно таким размышлением предавался молодой Аврор, еще недавно стажер, борясь со сном. Хоть бы какое дело, того гляди засну и опять останусь без премии, грустно вздохнул парень своим мыслям. В этот момент, лежащий перед ним на столе артефакт издал громкую трель, чуть не заставив его подскочить на месте. Отключив сигналку, он встал и, с удовольствием потянувшись, пошел к двери комнаты. «Эй, Марк, у нас вызов!» — крикнул молодой Аврор в коридор, подзывая своего напарника. «Мордрит, тебя побери, Нельсон, я только сделал кофе». В конце коридора показалась коренастая фигура, что на этот раз. «Пока не знаю, ждем отчета». Едва Марк успел добраться до кабинета, как под потолком промчалась сова, роняя письмо прямо на чашку. От неожиданности Аврор вздрогнул, проливая обжигающую жидкость на себя, и разразился отборной бранью. Только через пару минут он все же успокоился и, поставив остатки кофе на стол, вчитался в послание. «ХМ, непонятно, для стихийного выброса слабовато, при этом на сформировавшееся заклинание не тянет, в любом случае нужно двигаться». «Координаты установил, конечно», — отозвался Нельсон, отходя от огромного стенда с картой страны, всего размеченного странными линиями и закрепленными по бокам деревянными планками, на которых стояли какие-то метки, далековато этого фрукта занесло. Север Шотландии, Инвернес, восточные окраины города. На всякий случай, подойдя к карте и проверив слова своего молодого напарника, Марк дал добро на аппарацию, после чего они переместились в дежурную точку телепорта этого города. В городе было свежо, и шел редкий снежок, заставив авроров плотнее запахнуться в форменные мантии и надвинуть капюшоны. Уже оттуда, внимательно сверившись с координатами, они совершили второй прыжок, так было безопасней. Дежурная двойка оказалась на обочине узкой улочки, а с другой стороны дороги раздавался противный визг сигнализации. Присмотревшись, маги осознали, что это небольшой магловский магазинчик, дверь которого лежала в паре метров от входа. Видимо, источник их вызова был внутри. Не сговариваясь, они направились в сторону этого здания, неплохо бы разобраться до прибытия полиции, иначе будет гораздо больше мороки, а это никому не нужно. Но сделать успели только пяток шагов, когда из прохода показался ребенок лет 10 на вид, несущий на плече огромный баул. Точно сказать было сложнее из-за испачканного лица, грязных спутанных волос и потрепанной одежды. «Стоять!» — рявкнул Нельсон, отчего ребенок испуганно замер. «Британский Аврорат, вы задержаны за нарушение статута о секретности». Марк вздрогнул, когда мальчик взглянул в их сторону. Ярко-серебристые глаза, выделяющиеся на давно немытом детском лице, казалось, смотрели прямо в душу. Но сбросив наваждение, он придержал разошедшегося напарника. «Тише, не видишь что ли, совсем еще малец ведь и, похоже, не понимает о чем речь», придержал уже устремившегося ко все еще растерянно смотрящему на них подростку. «Эй, парень, не бойся, сейчас мы тебя доставим в участок и выясним что к чему, тебе ничего не грозит, я никуда не пойду», неожиданно выкрикнул ребенок, начиная пятиться в сторону ближайшего переулка. «Спокойно, мы тебе не враги», парень, стянув с головы капюшон, показав пустые руки в миролюбивом жесте, он изобразил дружелюбную улыбку, после чего начал потихоньку сближаться. «Назад!» В детском голосе слышалась паника. В следующий момент он скинул сумку на землю и достал что-то из кармана. Света ближайшего фонаря было достаточно, чтобы уловить металлический отблеск. «Он что, ножом нам грозить удумал?» — раздраженно пробормотал Нельсон, доставая палочку. «Забей, Марк, сейчас я его упакую, а разбираться будем уже в отделе». Дальше события развивались стремительно. Опытный Аврор не успел прервать своего более молодого и горячего коллегу, и луч невербального заклинания устремился к ребенку. Тот испуганно отшатнулся и упал, споткнувшись о собственную сумку, из-за чего луч прошел чуть выше. Тут же вскочив, парнишка рывком задрал рукав куртки и полоснул ножом по собственной руке, вырвав возглас удивления у Авроров. «Ты что делаешь?» – удивленно воскликнул Марк, и краем глаза заметил какое-то движение. Повернув голову, он увидел, как в его напарника влетела дверь магазина, сбивая того с ног. И уже выхватывая собственную палочку из наручной кобуры, маг почувствовал сильный удар по затылку. «Неплохо, очень неплохо. Прямой контроль в таком возрасте – это просто нечто», – оценил действие мальчика, наблюдающий из тени переулка полугоблин. «Если бы его сейчас видел кто-то из учеников Хогвартса, то никогда бы не узнал». Хищный оскал и пристальный взгляд охотника, выслеживающего добычу, делали его гораздо более похожим на своих предпочитающих жить под землей родственников. Филиус успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как этот ребенок играючи разделал двоих авроров. Конечно, те не ожидали отпора, тем более такого, и в другой ситуации с легкостью скрутили бы парнишку, но результат есть результат. Правда, ему не совсем понравились методы, но ожидать чего-то иного от представителя этой семейки было бы странно. А подросток тем временем продолжал действовать, только совсем не так, как ожидал Флитвик. Отойдя чуть в сторону и осмотревшись, он взмахом руки поднял в воздух и потянул на себя огромный контейнер для мусора, при этом слышались истеричные смешки, периодически переходящие во всхлипывание. «Сорвался», — понял полугоблин, выходя из тени и двигаясь в сторону мальчика, — «это может плохо кончиться». Притянув контейнер к себе, мальчик сделал еще один пас рукой, после чего огромный металлический короб послушно поднялся в воздух и завис над лежащим без сознания Аврором. Подойдя почти в упор, профессор Чар уже мог различить его хриплое дыхание и нервно подрагивающую руку, вытянутую в сторону Авроров. «Колеблется. Это хорошо, значит, что-то еще соображает». Достав палочку для спасения служак в случае необходимости, прикинул полугоблин, после чего все же решил вмешаться. «Ты ведь не хочешь этого делать?» В следующий миг Филиусу пришлось резким рывком уходить в сторону, уклоняясь от летевшего в него контейнера. «Кто вы?» – прохрипел мальчик, с трудом втягивая в себя воздух. Совсем выдохся. Впрочем, неудивительно. Сделав еще пару шагов, полугоблин хотел было успокоить парнишку, но интуиция буквально взвыла об опасности, заставив подбросить собственное тело высоко вверх не без помощи чар-левитации. В то место, где он только что стоял, со скрежетом влетел контейнер, пробивая углом дыру в асфальте. Еще чуть-чуть и испугом бы не отделался. «Старею», — отрешенно подумал Филиус Флитвик, наблюдая, как в результате последнего усилия мальчишка валится на землю. Склонившись, он внимательно осмотрел сына своего бывшего ученика. Тот еще был в сознании, правда, вряд ли толком осознавая происходящее. Пробормотав пару диагностирующих заклинаний, он выяснил, что тот помимо общего истощения еще и потерял много крови, поэтому профессор поспешил обработать глубокий порез на руке. Но к его удивлению кровь даже не думала останавливаться, и пришлось ограничиваться наколдованной повязкой. «Что же с тобой делать? Взять в Хогвартс? Но Эльбус никогда не позволит тебе развить свои таланты», — задумчиво пробормотал Филиус и замер, подыскивая подходящий вариант. После долгих раздумий он кивнул собственным мыслям и направил на подростка палочку. «Извини, я не мастер, так что может быть немного больно, Легилиминс». Потратив несколько минут на поверхностное чтение памяти, что было пределом его скромных возможностей в ментальной магии, преподаватель чар изумленно выдохнул. «Вот даже как, маглы вконец обнаглели. Но оставлять тебя Эльбусу никак нельзя. Есть у меня одна идейка. Но помнить о произошедшем тебе явно не стоит. Обливиейт, ступифай». Закончив с парнишкой, старый полугоблин перешел к аврорам, по одному приводя их в сознание и тут же стирая память о событиях последних минут. Теперь стоило поспешить, пока не нагрянули маглы или не хватились своих маги. А найти, что сказать Эльбусу, не проблема. Напоследок, окинув взглядом место происшествия, подумал полугоблин. Подхватив мальчика, Филиус Флитвик с негромким хлопком аппарировал. Часть первая, глава 5, холод. Это было первое, что почувствовал, когда пришел в себя. Я обнаружил, что лежу прямо на снегу, причем намело того прилично. Встать удалось с трудом, во всем теле была жуткая слабость, к тому же болела и кружилась голова. Кое-как поднявшись и осмотревшись, я пришел к выводу, что совершенно не понимаю, где я и как сюда попал. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась белоснежная равнина, местами взрезанная пологими холмами. Последнее, что удавалось вспомнить, это неудачная попытка побега, а потом странное чувство рывка и темнота. Я что, как-то смог переместиться? Круто, конечно, но где я теперь? Эх, ей, есть тут кто? Но мой крик остался без ответа. Нужно было что-то делать, иначе я просто-напросто замерзну. Казавшаяся достаточно теплой куртка слабо защищала от пронзительного ветра, да и в целом от холода не спасала. Вновь вставал вопрос, где я оказался, ведь настолько холодно у нас никогда не было, только ответа получить не от кого. Еще одна попытка высмотреть хоть что-нибудь на горизонте ни к чему не привела. Пришлось положиться на удачу, стоять на месте смысла все равно не было, да и самоубийственно это. Переставлять ноги становилось все тяжелее, и они почти не ощущались, как и пальцы рук. Перчатки остались в куда-то пропавшем рюкзаке, а карманы не особо их согревали. Хриплое дыхание с трудом вырывалось из груди, и последние силы стремительно таяли. Даже холод уже не чувствовался. Я потерял счет времени и шагам, просто переставлял ноги на одном только упрямстве. Левый, правый, левый, правый, левый. При очередном шаге нога обо что-то запнулась, и снежная поверхность устремилась навстречу. Только в последний момент удалось принять удар на руки, а не влететь в снег лицом. Но я уже настолько замерз, что даже не почувствовал боли от удара, и сил вновь подняться уже нет. Это конец. Как все глупо получилось. Хотел свободы, получи и распишись. Откуда-то издалека слышится окрик, но разобрать слов не получилось. Быть может, это просто игра воображения, но все же пытаюсь ответить. Только вот из горла вырывается только слабый хрип. Эта безнадежная попытка отняла последние силы, голова закружилась и в глазах потемнело. «Филиус, ты мудак», было последним, что я услышал. Очнувшись, не сразу понял, где нахожусь. Я лежал на какой-то кровати, укрытый целой кипой одеял. Было тепло, и только легкая боль в горле и ногах не давали заявить о прекрасном самочувствии. Кое-как выбравшись из пухового плена, обнаружил, что на мне осталось только нижнее белье и бинты на руках. Кроме того, запах стоял такой, будто я не мылся целую неделю. Очнулся, привлек мое внимание незнакомый голос. Прислонившись к косяку у входа в небольшую комнату, где помимо кровати была лишь тумбочка и шкаф, с добродушной улыбкой на губах стоял мужчина, даже скорее старик, только вот его телосложению позавидует и парень в расцвете лет. Простые темные штаны и рубаха не скрывали гору мышц, а возраст выдавало только испещренное морщинами и шрамами лицо. Отрасти этот человек бороду с длинными волосами, и никто не даст ему больше 40. «Извините, но я вас не понимаю, мистер», — голос звучал сипло и в горле сразу запершило. «Что он до этого произнес, я действительно не понял». «А, привычка», — старик усмехнулся, — «Бьёрнстанг, и никаких мистер, обращайся просто Бьёрн и на ты, англичанин». «Элион Брукс». Я почувствовал легкое смущение, нужно было представиться первым, ведь он гораздо старше, хозяин дома, да и спас меня, по всей видимости. «Значит так, Элион, сначала выпей это», Бьёрн протянул мне кружку с какой-то жидкостью, «это поможет от простуды, следом идешь мыться, а то запашок стоит на всю комнату, а потом поешь, и только тогда поговорим». При слове «поешь» в животе призывно заурчало, и я только теперь понял, насколько голоден. Старик же понимающе улыбнулся и поманил своей огромной лапищей за собой, видимо показывать путь до ванной комнаты. По пути я осматривался, маленькими глотками поглощая довольно приятную на вкус жидкость. Дом выглядел вполне обычно, современный дизайн и отделка, только совершенно не было привычной бытовой техники, как и источников света. Ни люстр, ни ламп, ни окон, просто везде равномерно светло, настолько, что даже теней нигде нет. Ванная тоже выглядела вполне обыденно и сантехника была вполне привычного вида. В ванной провозился долго, сначала ожесточенно смывал с себя грязь. Причем непонятно, где я так извозюкался, ведь при побеге был в порядке. Хватало и других странностей. Кое-как отодрав после долгого отмачивания бинты, я обнаружил, что старые порезы уже зажили, но была парочка свежих. Особенно выделялся один длинный и глубокий, явно сделанный в спешке. Странно, но я совершенно не помнил, когда успел им обзавестись. Закончив, я нашел свою одежду, которую явно заранее привели в надлежащий вид. Одевался в спешке, есть хотелось просто жутко, а идя на запах кухню обнаружил быстро. На столе стояла тарелка с какой-то кашей, на которую очень хотелось наброситься, но я нашел в себе силы дождаться приглашающего жеста хозяина дома. «Ну, рассказывай, Элион Брукс, как тебя сюда занесло?» Дождавшись, пока я поем, спросил старик. «Сэр», поймав предостерегающий взгляд, я осекся. «Бьёрн, а где, собственно, я вообще нахожусь?» «В небольшом городке при Академии Дурмстранг. Местные его так и называют академическим городком. Вообще, во времена основания его прозвали Капункетули, что означало «город ветров», но, как ты, наверное, догадался, название не прижилось. Такое название я слышал впервые, поэтому несколько растерялся. А географически это где, и что за академия?» «Где-то на Кольском полуострове, точнее не скажу», и, видимо, оценив мой растерянный вид, добавил, «это на северо-западе Советского Союза, где он граничит с Финляндией и Норвегией». Так понятней, оставалось только кивнуть. Не сказать, чтобы я был силен в географии, но где располагаются Скандинавия и крупнейшая страна мира знал, поэтому примерно свое нынешнее местоположение мог представить. Только это не проясняло, как я тут оказался. А Дурмстранг – это Академия магии. Я поражен на замеры мысли заметались в голове со скоростью света. Магия. Значит, она все же существует, а не я такой уникальный уродец. После встречи с Иваном былые надежды вновь возродились, а теперь неужели судьба все же улыбнулась мне? Заметив мое удивление, Бьёрн вытащил из рукава рубахи короткую деревянную палочку и легким взмахом убрал со стола. Кружка и тарелка с ложкой просто испарились, отчего все сомнения отпали сами собой. Но он все еще ждал моего рассказа, и как к нему подойти идей не было, а врать напропалую не хотелось. Поэтому я решил рассказать все с самого начала, происшествие в приюте, после которого моя жизнь столь резко изменилась. «А маглы-то наглеют», — задумчиво пробормотал старик и, заметив мой вопрошающий взгляд, добавил, «мы так людей, неспособных к магии, называем». Следом он попросил продемонстрировать мои навыки, после чего надолго задумался. «В Британию возвращаться, я так понимаю, желанием ты не горишь?» Я активно закивал, Туда мне действительно совсем не хотелось. Раз уж судьба даровала шанс начать новую жизнь, то нужно его использовать. Тогда пока что можешь оставаться здесь. Завтра после работы принесу тебе учебник русского языка, здесь на чем только не говорят, но он самый ходовой. А потом решим, что тебе делать дальше. Сидеть нахлебником на чужой шее не хотелось, да и зависеть от другого человека было опасно. Пример центра мне это отлично показал, но и выбора особого не было. А кем вы работаете? Преподаю теорию магии в Дурмстранге. Жизнь в который раз кардинально изменилась, но на этот раз, надеюсь, что к лучшему. Я так и не понял, почему Бьорн решил мне помочь, а на осторожные расспросы получал лишь туманные ответы на тему судьбы. Как выяснилось, он наткнулся на меня случайно, ходил охотиться и заметил следы ребенка там, где им было совершенно не место. Но сам он, будучи магом, в случайность верить отказывался или, по крайней мере, так утверждал. Всплыли и новые, не дающие мне покоя подробности. Узнав сегодняшнюю дату, я сначала решил, что несколько дней съела болезнь, только вот выяснилось, что в этом доме я меньше суток. Врать мне у него причин вроде как не было, а значит, 3 дня попросту исчезли из моей жизни. Тут либо я переместился не только в пространстве, но и во времени, что казалось сущим бредом, либо за этот промежуток произошло что-то, о чем я совершенно не помнил. И второй вариант вызывал вполне обоснованную тревогу. Делиться своими сомнениями с мистером Стангом я, после долгих раздумий, все же не рискнул. Доверял ли я этому человеку? Скорее нет, чем да, но сейчас даже таких отчаянных вариантов, как в центре, не было. Куда я уйду теперь, имея лишь смутные представления о том, где я, и без возможности банально о чем-то спросить. Довериться магу было единственным возможным вариантом, но это не значит, что стоит расслабляться. Чревато. На следующий вечер Бьорн, как и говорил, притащил мне несколько учебников и словарей. Изучать совершенно чуждый мне русский язык оказалось ожидаемо сложно, заучивать новый алфавит, слова и пытаться понять странные правила. Но у меня была хорошая мотивация, маг сказал, что если я хочу, чтобы он и дальше мне помогал, то мне нужно продемонстрировать свое желание учиться. Заодно он отвечал на множество возникающих у меня вопросов, жаль только, что большую часть дня задавать их было некому, поскольку сейчас был разгар учебного года. Мне было интересно решительно все, как и где маги живут, много ли их, на что способны и тому подобное. В процессе выяснилось, что я и по местным меркам не совсем нормальный. Началось все с обсуждения моих приступов, ведь мне бы не хотелось случайно разнести дом давшего мне приют человека. Это странно, задумчиво протянул Бьорн, после того, как я рассказал об этой своей проблеме, причем не тот факт, что у тебя подобное случается. О подобных случаях я слышал, такое хоть и редко, но случается при союзе чистокровных магов с маглами или скрибами. Значит, один из моих родителей был магом, не утерпев, перебил я мужчину, вспомнив свои сны. Родители хотел бы я знать хотя бы кем они были, наверное, но скорее всего его нет среди живых, поскольку маги детьми не разбрасываются. Так вот странно тут то, что ты до таких лет дожил. От такого заявления я чуть не подавился. Бьорн понимающе прервался, дожидаясь, пока я приду в себя от такого поворота. Не каждый день узнаешь, что тебя и на свете-то не должно уже быть. При подобной патологии ребенок либо рождается сквибом, либо наоборот мощь магического дара настолько велика, что убивает своего носителя. Ты же явно маг и при этом вполне себе живой. Да, стихийные выбросы у тебя пусть ненормально частые и мощные настолько, что ты почти не соображаешь, что творишь, но они у тебя с 8 лет, а при таком раскладе должны были быть чуть ли не с младенчества. В общем, странно. Это было познавательно, но поскольку резко помирать я вроде как не собирался, то большого значения все же не имело. А вот с самой проблемой нужно было что-то решать, и что делать. Быть ходячей катастрофой не особо приятно. Насколько я понимаю, со временем проблема отпадет сама. Ты будешь взрослеть, и вместе с тем будет расти твоя возможность по контролю дара. Суть проблемы в том, что магии в тебе вырабатывается больше, чем ты можешь удержать и контролировать. С возрастом и тренировками этот объем будет увеличиваться, поэтому постепенно выбросы будут происходить все реже и реже. А вот сейчас, прервав свою речь, Бьорн махнул рукой, чтобы я сидел и ждал, а сам куда-то отлучился. Через пару минут он вернулся, таща огромную гирю в правой руке и сразу 2, но значительно меньше, в левой. «Вот, держи», — с довольным видом произнес маг, — «попробуй поднять, не руками, само собой». Начать предлагалось с большой, но, несмотря на все мои потуги, она даже не шелохнулась. И неудивительно, она, наверное, весит едва ли не больше, чем я сам. Пустив кровь, я бы, наверное, смог осилить, хотя вряд ли надолго, но на мой вопросительный взгляд маг покачал головой, так что от подобных экспериментов пришлось отказаться. Вторую удалось приподнять, пусть и с большим трудом, но удерживать ее не получалось. А вот с третьей все прошло как по маслу. Прекрасно. А теперь удерживай ее, пока совсем не вымотаешься. Делай так каждый вечер перед сном. Это должно помочь или хотя бы сделать выбросы реже. Таким методом ты изматываешь себя, не позволяя накопиться излишком магии, да и в целом тренировка контроля и концентрации хорошая. С тех пор это стало моим ежедневным занятием. Удерживать на весу 5-килограммовый груз удавалось около 10 минут, после чего постепенно накапливающаяся слабость приводила к потере концентрации. Но если это действительно поможет, то цена невелика. Да и засыпать после такой вечерней тренировки получалось практически мгновенно. Кое-что новое я узнал и относительно призраков. Бьорн крайне удивился, когда я рассказал, что видел два типа таких существ и могу с ними взаимодействовать. А вот обычных призраков, то есть тех, которые внешне столь сильно похожи на людей, по его словам, в городе хватало. Особым вопросом было то, что со мной происходит при кровотечении. Несколько пугал тот факт, что меня при этом нередко начинает заносить, и последствия могут оказаться плачевными. Но тут особых подвижек не было, мистер Станк уверял, что только слышал о подобном и ничем не мог помочь. Только посоветовал особо этим не афишировать, поскольку к таким вещам всегда относились с подозрением. Привлекать к себе излишнее внимание я не хотел, поэтому собирался следовать совету. Часть первая, глава 6. Так незаметно пролетел месяц, и за это время я ни разу не покидал дом. Да и не особо хотелось, если честно, нагулялся, хорошо, что пальцы не отморозил. Был выходной день, когда Бьорн в очередной раз ходил на охоту. Не знаю, чем он там занимался, хотя при его комплекции я бы не удивился, если он на медведей с голыми руками ходит, но возвращался он обычно без трофеев. Так случилось и сегодня, но с порога маг сразу заявил: «Одевайся, пора тебя легализовать». Я не совсем понял, что он имел в виду, но послушно побрел за одеждой. Когда мы вышли на улицу, оказалось, что снег уже почти растаял, и стало гораздо теплее, так что мои вещи были в самый раз. Любопытство взяло верх, и пока мы шли, я вовсю крутил головой, стараясь увидеть как можно больше. Дом Станга представлял собой небольшое приземистое здание, причем, кажется, каменное. Располагалось оно на отшибе города, в направлении которого мы и двигались. На окраине дома располагались хаотично и выглядели совершенно по-разному, но чем дальше мы уходили, тем упорядоченнее становилась застройка. Шли мы минут 20, и где-то с середины пути стало видно стену, точнее стену. Только подойдя ближе, стали понятны ее размеры, и они впечатляли. Высотой она была 30 метров, не меньше. Думаю, и толщина соответствовала. Эта стена, окружающая Академию Дурмстранг, вокруг которой построен город, пояснил Бьорн, ну, кроме той части, где она примыкает к озеру. Улица, идущая вдоль стены, считается центральной, и здесь расположено большинство магазинов, всевозможных закусочных и тому подобного. Еще пару минут мы двигались вдоль постепенно изгибающейся стены, пока не остановились около аккуратного трехэтажного здания, тоже каменного, как и большинство местных построек, да и дорога была вымощена булыжником. Вот и цель нашего визита – штаб дозора. Что это за дозор и с чем его едят, я понятия не имел, но логично было бы предположить, что нечто вроде местной полиции. Зайдя внутрь, мы оказались в просторном холле, и Бьорн уверенно повел меня куда-то вглубь здания, видимо, здесь он бывал неоднократно. По пути нам попадались странно одетые люди, темно-серые плащи с капюшонами скрывали фигуры, но при ходьбе было заметно, что под ними находятся черные латы, украшенные серебристыми вставками. Особенно бросался в глаза тот факт, что у всех них лица были скрыты масками. Однотипность их вещей только подтверждала мою догадку. Тем временем мы подошли к какому-то кабинету, и Бьорн сказал мне подождать снаружи, а сам, предварительно постучавшись, зашел внутрь. Еще через пару минут пригласили и меня. Внутри, за рабочим столом, сидела женщина, одетая так же, как и виденные мною в коридоре люди, только с открытым лицом. На столе рядом с ней лежал шлем, частью которого и была маска. Представительница дозора лишь мельком взглянула на меня, после чего продолжила вялую дискуссию со Стангом. Разбирал я только отдельные слова, да и то редко, поэтому о том, чтобы понять суть диалога, и речи не шло. Длилось это недолго, после чего мы покинули кабинет. «Ну, вот и все, теперь ты числишься среди жителей города», — произнес Бьорн, как только мы покинули здание. «И все, так просто?» Я был сильно удивлен, ведь у меня не было никаких документов, а тут раз и готов, у магов так принято. «Не совсем», — мужчина коротко хохотнул, «просто тут никого не удивишь тем фактом, что один из преподавателей притащил ребенка неизвестно откуда. Официально ты проходишь как мой племянник из Австралии, приехавший поступать в Дурмстранг. И как они узнают меня в случае необходимости?» Я замялся, поскольку до меня дошел смысл сказанного, а я собираюсь поступать в эту академию. «Узнают тебя просто. Как только приобретешь волшебную палочку, ее внесут в реестр. Это и будет твое удостоверение личности. Есть и другие способы, но к ним прибегают, если с основным возникают сложности. Например, если отберут или украдут палочку. А насчет второго вопроса, поговорим, когда вернемся». По возвращению Бьорн касанием палочки вскипятил чайник, после чего разлил по чашкам кипяток и, добавив в воду какие-то травки, отчего по комнате пошел пряный аромат, начал свой рассказ. Причем, зашел он издалека, с того, что вообще представляет собой Дурмстранг и его история. Академию основали где-то в конце 8 века, с точной датой тут расходится. Основной целью было построить межнациональное учебное заведение в противовес единственной подобной ныне разрушенной греческой академии магии в Афинах, куда стремились попасть маги со всей Европы и Северной Африки. Отсюда вытекает и выбор местоположения, практически незаселенный в те времена Кольский полуостров. Нейтральная территория, которая не принадлежала ни славянам, ни скандинавам, ни германцам, то есть наиболее влиятельным представителям из тех, кому предстояло там учиться. А почему было просто не основать свои школы в каждой стране? Ну, для начала никаких государств в привычном тебе понимании у магов в те времена и не было, да и у маглов с этим все довольно-таки размыто было. Похоже, мой вопрос несколько развеселил мужчину, к тому же людей тогда было в целом мало, а уж одаренных тем более. Основывать школы, в которых суммарно будет учиться сотня учеников, и это в лучшем случае, слишком муторно, а ведь еще и преподавателей нужно найти. Подобные заведения стали появляться позже, века с 10-го самые ранние. Маг прервался и отхлебнул уже слегка остывший чай, после чего продолжил. Основная масса учеников в те времена была славянских кровей, поэтому проблема выбора основного языка для преподавания не стояла. А уже много позднее, когда языки начали все сильнее ветвиться, предпочтение отдали русскому, как дань уважения владельцу земель, на которых располагался Дурмстранг. Не сказать, чтобы это было неинтересно, но я все ждал, когда Бьорн перейдет ближе к теме. Я, безусловно, был не против учебы, но слишком много всяких «но». Со временем популярность стали набирать местные школы, такие как русский Китиш, французский Шармбатон или немецкий Виссенхау, да и ваш английский Хогвартс. Дурмстранг постепенно терял позиции главного учебного заведения региона, ведь детям было проще и удобнее учиться ближе к дому, к тому же на родном языке. Тогда академия начала перерождаться в элитное учебное заведение, куда, в отличие от обычных школ, поступали исключительно по собственному желанию. А в магические школы набор принудителен. Вопрос не на шутку меня заинтересовал, поскольку давал надежду, что без образования не останусь. Для маглорожденных и сирот да, ведь необученный маг опасен сам по себе. Им присылают письмо или сразу преподавателя, который вводит в курс дел. Остальные могут остаться на домашнем обучении, если захотят. Как правило, учеба начинается после достижения 11 лет. Считается, что в этом возрасте дети уже способны контролировать магический дар. Но, разумеется, тут все индивидуально. Да, многое становится понятно, в том числе мое резкое перемещение под землю сразу после 11-го дня рождения. Магам вряд ли понравилось бы то, чем занимаются в центре, особенно учитывая статуты секретности, о котором мне рассказывал Бьорн. Похоже, меня банально пытались спрятать, и можно было смело предположить, что не безуспешно, ведь иначе на меня вышли местные маги, и все могло сложиться со всей иначе. В отличие от большинства школ, здесь не прижился полный пансион, и ученики имеют право покидать территорию Академии во внеурочное время, а где скучающие подростки, да еще и при деньгах, там и соответствующие заведения. Так вокруг образовался сначала ряд забегаловок и лавок со всякой всячиной, а уж потом постепенно и город. В общем, Дурмстранг постепенно превратился в то, что имеем сейчас, и любой желающий может сюда поступить, но это дело не дешевое. Но, у тебя нет денег, я знаю, маг усмехнулся, не переживай, нахлебником не будешь. Не то, чтобы мне было жалко, но это в первую очередь важно для тебя самого, ведь так, тут он был прав на все 100, даже если предположить, что Станг самый честный человек на свете и при этом горит искренним желанием мне помочь, то все равно сидеть у него на шее не хотелось. Жаль только возраст сильно ограничивает потенциальную самостоятельность. Но ведь можно начать с малого, пусть и при чужой поддержке, верно? Поэтому мне оставалось только кивнуть. В Академии существует стипендиат. В Совете Учредителей хватало мудрых людей, поэтому они дали преподавателям возможность протолкнуть своих протеже, тем самым упростив себе задачу в поиске и найме лучших. К тому же это создавало дополнительную конкуренцию в учебном процессе, ведь ничто так не бьет по самолюбию заносчивых отпрысков богатых семейств, как превосходство со стороны обычных детей. В итоге каждый из нас может пристроить своих детей или родственников, а зачастую так происходит и с простой талантливой молодежью. Именно поэтому было так просто тебя оформить в дозоре. Так что не переживай, с поступлением проблем не возникнет. Спасибо, сказать, что я был удивлен, было бы слишком мягко. Я еще мог понять, что Бьерн по доброте душевной временно приютил чужого ребенка, но чтобы так, не благодари, все равно моя учебная вакансия пустует уже лет 10. Да и как я уже сказал, нахлебником ты не будешь. Что стояло за этими словами, я понял только еще через пару недель. Академия предоставит мне кров, еду и возможность учиться, но все, что сверх этого, ученик должен приобретать сам, в том числе и пресловутую волшебную палочку, без которой творить заклинания могли только опытнейшие и сильнейшие маги, к коим я явно не относился. И тогда мистер Станг предложил мне подыскать какую-нибудь подработку. Так я оказался помощником у продавца в книжной лавке, что звучит не намного лучше, чем мальчик на побегушках, которым я, по сути, и являлся. Суть работы была в том, что ко многим книгам нужен осторожный подход, поэтому воздействовать на них магией не рекомендуется. А значит, нужен человек, который будет протирать пыль, расставлять новые экземпляры и тому подобные мелочи. У самого владельца и продавца по совместительству на это, как правило, просто нет ни времени, ни сил, но платить за подобное много никто не станет. В общем, скучная и неинтересная работа. Вокруг куча книг и даже не почитать, ведь до такого уровня владения языка мне было еще далеко, а на английском здесь литературы просто не было. Как говорил Бьерн, мои соотечественники вообще редкие здесь гости. Тут можно считать редкой удачей, что владелец, мистер Воронов, знает английский. Платили, как я уже упоминал, мало, 2 галеона в неделю. Палочка обойдется примерно в 10, а заработаю я около 40, если, конечно, ничего не тратить. Еще монет 15 уйдет на учебники, а остатков с трудом хватит на форму и одежду, причем вряд ли новую, зато свою собственную, и меня эта мысль грела. Вообще, денежная система магов была крайне странной. Она была единой для всех стран, что, несомненно, удобно, а вот дальше начинались откровенные непотребства. Галеон, крупная золотая монета, которая приравнивалась к 17 сравнительно небольших серебряных секли или целой горе бронзовых кнатов. На мой взгляд, вести расчеты при этом крайне сложно, но мое мнение вряд ли что-то изменит. Эй, мальчик, похоже, я совсем замечтался и даже не заметил, как ко мне подошел своей шаркающей походкой старик Воронов. Там доставили новую партию учебников по зельям. 10 поставь на стеллажи для второкурсников, ты уже должен знать, где это, а остальное отнести на склад. После можешь быть свободен. Спасибо, мастер Воронов, сейчас все сделаю, послушно ответил я старику и под его пристальным взором отправился выполнять поручение. Мог бы имя, наконец, запомнить. Мерзкий старикашка, последнее я благоразумно озвучивать не стал, но работать с этим человеком было неприятно. Он постоянно следил за мной так, будто я сюда пришел воровать или портить товар. Да и обращение «Эй, мальчик» или «Эй, ты» за 3 недели стало изрядно раздражать. Теперь еще и таскать книги на склад, опять задержусь минут на 20-30 сверх нормы. мог бы, конечно, помочь себе магией. Делов-то, маленький надрез и вся партия будет на месте всего через 5 минут. Но Воронов такой подход явно не одобрит, да и Бьерн ведь рекомендовал не светить способностями. К тому же есть небольшой шанс, что я тут все порушу к чертям. Не сказать, чтобы я сильно дорожил этим местом, но подставлять Станга, который пристроил меня на это место, было бы крайне некрасиво с моей стороны. Как я и ожидал, закончить удалось только к 7:30, что на полчаса позже окончания рабочего дня. Попрощавшись с начальником, я отправился домой. Даже странно, как быстро жилье Бьерна стало ассоциироваться с домом, ведь ни центр, ни приют я таковым никогда не считал. Наверное, дело в уюте и приливе спокойствия, который я ощущал, оказавшись внутри. На улице было светло, тут вообще темнело поздно. Как мне рассказывал Станг, ближе к лету можно будет наблюдать белые ночи, а в районе июня будет больше месяца длиться непрерывный день. Зато весь декабрь будет сплошная ночь, да и в целом, ближе к зиме дни будут очень короткими, и темнеть будет рано. Это было необычно и интересно, хотелось увидеть эти явления собственными глазами. С той памятной прогулки в штаб дозора я мог выходить на улицу, когда захочу, и первые дни с удовольствием шатался по округе. Город был весьма красив. Ровные ряды аккуратных зданий вдоль полукольца центральной улицы, где, после наступления темноты, все расцветало яркими иллюзорными вывесками, висящими прямо в воздухе. Широкая улица вела вдоль стены, а по краям, вместо привычных для меня фонарей, стояли столбы со странными сферами, которые и обеспечивали освещение, яркое, но при этом не режущее глаз. Это великолепие сменялось тесными улочками и хаотичной застройкой окраин, где хватало очень необычно выглядящих домов. Людей здесь было немало, и все куда-то спешили по своим делам. В основном местные одевались в какие-то странные балахоны, именуемые мантиями, но нередко мелькали люди и в привычной для меня одежде, поэтому особо я не выделялся. Кроме того, периодически взгляд цеплялся за серые плащи дозорных. Не поленился я дойти и до озера, на берегу которого раскинулся город. Вдаль, насколько хватало глаз, простиралась водная гладь, среди которой выделялось множество небольших островков. При этом вода была голубой до прозрачности, в отличие от того, что я видел в Англии. Ну и, конечно, сама стена. Ворота в ней были под стать, огромные, деревянные и оббитые полосками металла. Сомневаюсь, что обычный человек способен открыть такие самостоятельно. Будучи в приюте, нас как-то водили на экскурсию в средневековый замок. Тогда это казалось величественной постройкой, но на фоне этой стены. Интересно, как там все внутри. До момента, когда я смогу попасть туда, оставалось чуть больше 4 месяцев. С момента моего попадания в этот город прошло уже 4 месяца. За это время я научился более-менее понимать русский и неплохо читать, а вот говорить самому пока получалось не очень. Постоянно путались все эти рода, времена и падежи, а уж с числительными была самая настоящая катастрофа, но, надеюсь, при должной практике эта проблема исчезнет сама собой. В первых числах июля Бьерн обрадовал меня тем, что я официально зачислен на 1-й курс, а значит, пришло время приобрести палочку, чего я ждал уже давно, благо финансы уже позволяли. Поэтому, закончив в книжном, я ждал возвращения Станга, поскольку покупать столь важный инструмент самостоятельно он не рекомендовал. Что в принципе понятно, я-то весьма смутно представляю, какая конкретно палочка мне нужна. Да и в целом обмануть меня будет очень и очень просто. По возвращению маг быстро отвел меня в какой-то магазинчик на окраине, у которого даже вывески не было. Но думаю, он знал, что делает. Как только мы вошли внутрь, раздалась мелодичная трель, следом за которой послышался окрик «Иду, иду». Пока мы ждали продавца, я успел быстро осмотреться, хотя ничего интересного, за что бы глаз цеплялся, внутри и не было. Небольшой прилавок и свободный пятачок перед ним, а все остальное было заставлено полками с какими-то коробочками. «Ингвис». Похоже, маг ожидал увидеть кого-то другого. «Здорово, а где мастер?» Из глубины магазина появился продавец. Парень лет 20 на вид, и Бьерн протянул тому руку через прилавок. Рукопожатие выглядело забавно, поскольку кисть парня полностью утонула в могучей лапе моего спасителя. «Здравствуйте, профессор. Наставника уже месяц как нет, оставил на меня лавку и, ни слова не сказав, куда-то уехал. В общем, все как всегда. Жаль», с легким сожалением в голосе вздохнул мужчина, подбери что-нибудь для этого молодого человека. Нашли себе ученика, когда продавец обратил на меня внимание, я хотел было поздороваться, но слова застряли в горле. Тем, кто говорил, что у меня взгляд неприятный, стоит познакомиться с этим человеком, если это вообще человек. Красные глаза на фоне непроницаемого черного белка, с вертикальной щелью зрачка. БРРР, какой рукой предпочитаете пользоваться? Если он и заметил мою реакцию, то полностью ее проигнорировал. Я правша. Кивнув, красноглазый приказал вытянуть рабочую руку и, достав из кармана портняжный метр, начал что-то измерять. Потратив на это около минуты, он удалился куда-то в глубины магазина, а вернулся уже с несколькими коробочками в руках. Попробуйте эту. Дуб и жила дракона, 21 сантиметр. Взяв палочку, я провел по ней пальцами, ощущая, как хорошо отполированная поверхность немного отдает теплом. После чего нерешительно замер, не зная, что теперь делать. «Просто взмахни», — подсказал Бьорн. Дальше все запомнилось, как в замедленной съемке. Взмах, и из кончика высыпается целый сноп разноцветных искр. Руку резко сводит судорога, заставляя сильнее вцепиться в дерево, а следом кончик инструмента расцветает взрывом. Инстинктивно я отбрасываю палочку, точнее оставшуюся от нее рукоять, и защищаю руками глаза. Пару мгновений я, словно завороженный, наблюдаю, как из многочисленных мелких порезов на руке начинает проступать кровь, не ощущая ни малейшей боли. Тело наполняется ощущением легкости и хочется стоять. С резким рывком за ворот время возвращает свой ход, а наваждение спадает. Болтаясь в полуметре над полом, чувствую себя нашкодившим котенком, да и выгляжу, наверное, так же. «Я в порядке», — с трудом прохрипел я, поскольку воротник впился в горло. Окинув меня придирчивым взглядом, Бьорн кивнул, после чего поставил меня на место и быстро обработал порезы. Закончив, он повернулся к озадаченному продавцу. Мне следовало догадаться, что так и будет. У парня сильный дар и перекошена структура. Даже и не знаю, что теперь делать. Надеялся застать Майкю, тот всякое повидал. Я тоже не вчера родился, криво усмехнулся красноглазый, демонстрируя белоснежный клык, тем самым окончательно вгоняя меня в ступор. Что-нибудь придумаем. Пока продавец удалился придумывать, я, немного придя в себя, решил разузнать у Станга насчет этого странного парня. Да, он не человек, подтвердил маг мои опасения, вампир. А, но я оказался перебит раньше, чем из меня полился поток вопросов. Нет, сразу забудь весь тот бред насчет осины, чеснока, солнца или обращения после укуса, все это сказки. Просто другая раса, со своими преимуществами и недостатками. Единственное, что относительно этой братьи верно, так это то, что они пьют кровь, но обычно в ритуальных целях и крайне редко человеческую. После объяснений стало несколько спокойней. Я уже слышал о гоблинах, домовых эльфах и кентаврах. Еще одна раса, это интересно, но, видимо, стоит скептически относиться к привычным для меня поверьям, поскольку они, если и находят отображение у магов, то совсем по-иному. Тем временем вернулся продавец, вновь неся в руках десяток футляров. «Держи», — протянул он мне одну из палочек, — «не бойся, тут взрываться нечему». Насмешливый тон я проигнорировал и сделал, что требовалось. Из кончика вяло выстрелила парочкой тусклых искр. «Не то, теперь эту». Перепробовав все предложенные варианты, красноглазый после недолгих раздумий вручил мне пятую пасчету. «Пояснишь?» — подал голос Бьорн. «Охотно. Это заготовки, в которые еще не добавлено магическое ядро. В его случае», — продавец кивнул в мою сторону, — «самый лучший выход. Древесина в палочке концентрирует и направляет силу мага, а ядро вступает с ней в резонанс. Именно поэтому часто утверждают, что каждая палочка уникальна и подходит какому-то определенному магу. Работать можно и с неподходящей, но высокой эффективности можно добиться только при правильном выборе. Если это просто деревяшка, то что мешает мне сделать себе палочку самому?» — заинтересовался я. В ответ вампир зашелся веселым, искренним смехом и долго не мог успокоиться. «Просто деревяшка», — с трудом выдавил он и снова зашелся смехом, но быстро взял себя в руки. «Если бы все было так просто». Оторвал ветку, выдернул пару волос из хвоста единорога и пошел порабощать мир. «Нет, изготовление такого тонкого инструмента требует специальной обработки, секреты которой мастера кому попало не раскрывают». «Понятно», — я был немного разочарован таким ответом. «А на что влияет длина?» «От длины зависит как количество самой древесины, так и количество материала, затраченного на ядро. Тут все то же самое, кому-то нужно больше, кому-то меньше. Так что не думай, что если сделать двухметровый посох, то станешь самым могучим магом в мире. Творить заклинания возможно и сумеешь, но использовать будешь считанные проценты от потенциала. Поняв, что вопросов больше нет, продавец, вернувшись за прилавок и что-то пощелкав на древнего вида аппарате, похожем на кассу, вновь обратился к нам. Итак, дуб, 24 сантиметра, с вас 10 галеонов. 10 галеонов за заготовку, 2 за заготовку и 8 за испорченную палочку, невозмутимо пояснил продавец. Пришлось расставаться с честно заработанными монетами, хотя я уж было понадеялся, что получится сэкономить. Но зато я, наконец, смогу приступить к учебе, ведь за оставшееся время неплохо бы было хотя бы поверхностно подготовиться, а то не хотелось бы вновь оказаться белой вороной в группе сверстников. И кстати, уже на пороге догнал нас голос вампира, скорее всего надолго этой деревяшки не хватит, так что, если начнет трескаться или обугливаться, не тяните с заменой. Просто замечательно. Часть первая. Глава 7. 1 сентября 1988 года. За неделю до конца лета ко мне прилетела почтовая сова. В письме, которое она мне скинула, содержалось требование явиться к входу в академию 1 сентября к 8 часам вечера, а также небольшой амулет, который рекомендовалось носить не снимая. Представлял он собой кулон в форме серебряного диска, на такой же цепочке, без каких-либо символов или знаков. Пояснять, что и зачем, Бьорн почему-то отказался. К вратам Дурмстранга я пришел чуть раньше, чем требовалось, и обнаружил немалую толпу подростков примерно моего возраста. Все как один уже в форме академии, черные свободные штаны, серые, не стесняющие движений куртки и белые рубашки под ними, а также ботинки с толстой, но очень гибкой и удобной подошвой. Причем девушки одеты так же, как и парни. Такая вот толпа в серых тонах. Несмотря на то, что у входа располагалось под сотню человек, было на удивление тихо. На лицах большинства явно проступала смесь предвкушения и страха. Неудивительно, сегодня для всех нас начинается новый этап жизни. И если я к нему был морально готов, то многим наверняка не по себе от того, что придется расстаться с родителями, пусть и останется возможность достаточно часто видеться. Счастливчики. Ворота бесшумно распахнулись ровно в 8 часов. За гигантской аркой стояла женщина, лет 40 на вид, в глухом темном платье с длинными рукавами и высоким воротником, у которой были короткие и такие же темные, под стать одежде, волосы. Окинув толпу цепким взглядом, она скомандовала: «Следуйте за мной, вещи оставляйте прямо здесь, домовики их заберут». Внутренняя территория на первый взгляд казалась еще больше, чем ожидалось по ту сторону стены. Пока мы шли вглубь академии, практически все, как и я, активно крутили головами, стараясь сходу разглядеть как можно больше. А посмотреть было на что: несколько длинных, двухэтажных зданий, которые явно были общежитиями, что-то похожее на открытый стадион и странные огороженные участки. Центром всего этого служило огромное, пяти- или шестиэтажное здание, больше похожее на дворец. А ведь я ждал что-то типа суровой на вид крепости, но вопреки ожиданиям за впечатляющей стеной все выглядело вполне мирно. Тем временем мы подходили все ближе к парадному входу. Вдоль ведущей к нему аллеи располагались мраморные статуи, которые изображали совершенно разных людей: кто-то облачен в доспехи, кто-то в балахоны, было и несколько женщин в платьях. Насколько я успел заметить, ни одна из них не повторялась. Что-то мне подсказывало, что они стоят тут неспроста и не являются банальным украшением. Войдя внутрь и пройдя по короткому коридору, стены которого были увешаны красочными гобеленами, мы оказались в просторном зале. По периметру ровными рядами стояли старшекурсники, а в центре стоял директор академии, выглядящий точно так, как описывал мне Бьорн, совершенно лысый старик, с повязкой на глазу, в чем-то похожем на военный мундир. В правой руке массивная трость, на которую он и опирался. Втянувшись в зал, наша толпа кое-как изобразила жалкую пародию на строй, а сопровождавшая нас женщина, даже не взглянув в нашу сторону, прошла дальше и встала позади директора. На несколько долгих секунд в помещении воцарилась тишина, во время которой старик внимательно изучал нас своим единственным глазом. «Меня зовут Александр Гросс. Добро пожаловать в нашу славную академию». Голос оказался под стать внешности, словно лист металла проскрежетал: «В Дурмстранге вы найдете себе настоящих друзей, получите качественное образование и обретете вторую семью. Здесь каждый может рассчитывать на помощь соседа или преподавателя в трудную минуту, а равенство является основой благоприятной для обучения атмосферы. Как-то все слишком радужно это звучит и не вяжется с суровым видом директора, а начавшиеся со стороны старшекурсников пересмешки несколько напрягали. Впрочем, стоило директору продолжить, как все прочие тут же замолкли. Дисциплина налицо. Вы ожидали чего-то подобного. Забудьте. Неожиданно рявкнул Гросс. Это Дурмстранг. О наших порядках не принято писать, а те, кто вас сюда отправили, либо не знают о них, либо, наоборот, в курсе, потому и молчат. Запомните, здесь не место для избалованных детишек, боящихся взглянуть на окружающий мир из-под юбки матери. А если вы рассчитываете на привилегии из-за высокого происхождения, то открою вам маленький секрет, многие родители специально посылают вас сюда, чтобы выбить непомерную спесь. Запомните, вы либо станете настоящим магом, либо вернетесь домой. Директор взял небольшую паузу, во время которой послышались удивленные перешептывания. Да, не такого я ожидал, но, похоже, здесь знают, как учить. Итак, новобракахаем, первокурсники. Сейчас я кратко объясню вам основные правила нашей академии. У нас действует строгая система баллов и, после каждой сессии, которая проходит два раза в учебном году, зимой и в конце весны, мы отчисляем двух худших учеников каждого курса. Но это не значит, что если вы не вошли в их число, то можете с чистой совестью завалить экзамены. От злостных задолжников мы тоже избавляемся. Посмотрите налево, а теперь направо. Как минимум 28 человек из тех, кого вы видите, не дойдут до конца. Почему я сказал «как минимум»? Потому что к концу второго года обучения около десятка неудачников сбегут домой и будут плакаться мамке. Туда им и дорога. Проревев последнюю фразу, отчего многие мои соседи по строю вздрогнули, Александр Гросс, тяжело опираясь на трость, подошел ближе к неровному строю первогодок и начал курсировать вдоль него, внимательно всматриваясь в наши лица. Под таким пристальным взглядом невольно хотелось вытянуться и распрямить плечи. От ваших баллов зависит все: качество вашей пищи, количество свободного времени, возможность получить дополнительные занятия у профессоров. Запомните, неудачники никому и никогда не нужны. Теперь перейдем к системе их начисления. Получать вы их будете за успехи в учебе, а терять за неуспеваемость и провинности. Но это далеко не все. Активное участие в общественной жизни, будь то занятие спортом или помощь преподавателям, также принесет вам балл другой. А если вам кто-то не нравится, сломайте ему челюсть или нашлите проклятие. Это касается и ваших наставников, но на моей памяти смельчаков не нашлось. Директор хрипло хохотнул: за успех вы получите баллы, а проигравший их потеряет. Но не думайте, что у нас тут в ходу исключительно дуэльные забавы. Никто не запрещает бить в спину, но позаботьтесь о том, чтобы никто из учеников, кроме разве что самой жертвы, вас не увидел, иначе будете подвергнуты наказанию и потеряете баллы. Преподаватели будут в курсе в любом случае, поэтому даже не надейтесь избежать расплаты, если вдруг решите лишить кого-либо жизни. Кроме того, гендерные различия нас не волнуют. Подробности, которыми обрастала предстоящая учеба, начинали нервировать. Тут скорее на выживании будешь сосредоточен, чем на процессе познания. И это считается одним из лучших учебных заведений. А отчисления нас тут навскидку около сотни, получается, почти каждый третий не закончит учебу. И это в лучшем случае. Первые два курса считаются вводными, поэтому любые столкновения должны проходить исключительно при численно равных условиях. А вот дальше. Если даже вы, мать его, гений, но все остальные вас ненавидят, то готовьтесь к тому, что вас сольют совместными усилиями. Это, как и многое другое, станет важными уроками жизни, которые преподаст вам Академия. И напоследок запомните, Дурмстранг – это дисциплина и хаос, жизнь и смерть, познание и выживание. На этом у меня все, с остальным вас ознакомит мой заместитель по учебной части. Закончив свою долгую речь, директор развернулся и четким шагом прошел через раздавшиеся ряды старшекурсников, которые с небольшой задержкой потянулись за ним следом. Видимо, официальная часть на этом была закончена, или они вообще пришли сюда исключительно, чтобы посмотреть на испуганных первогодок. Дальше слово взяла уже знакомая нам женщина. «Я заведующая по учебной части, а по совместительству преподаватель истории, Софья Балаш. Самое важное вам уже рассказали, а об остальных учебных аспектах вы могли ознакомиться заранее». Произнеся это, она внимательно осмотрела нас, словно ища тех, кто не догадался этого сделать. Поэтому перейдем сразу к организационным вопросам. Как вы, наверное, догадываетесь, вас слишком много, чтобы ходить на занятия вместе, поэтому мы разделим вас на 4 группы в случайном порядке. После первой сессии вас разделят в соответствии с вашими способностями, и такая практика будет продолжаться до конца второго года, когда вы получите возможность выбрать ваш факультет. Вопросы, где мы можем узнать расписание? Раздался голос откуда-то с другого конца строя. Расписание появится завтра около парадного входа. Там же будут висеть списки, кто в какую группу попал. Будет ли назначен староста? Пропищал тонкий девичий голосок справа от меня. Нет, учитесь быть самостоятельными. Что о медицинской помощи? Кажется, я опять что-то напутал. Но этот вопрос был для меня один из важнейших. Быть может, с помощью магии можно решить хотя бы часть моих проблем? Мистер Станк в таких делах мало понимал.